Глава 20. Кража арахиса. Шли дни, и Златобров привык к вечному серому небу. Привык тесниться с воришкой в одной пещере, но к чему он так и не смог привыкнуть, это к чувству постоянного голода. Почти каждый раз он просыпался от громкого урчания в животе. Само собой, животик мышонка издавал такие же звуки, однако они были не настолько громкие, чтобы их можно было легко услышать. В тот день воришку опять разбудил странный утробный звук. «Ты можешь не храпеть, а?» «Я вовсе не храплю. Этот звук идет отсюда», — сказал котенок, показав лапой на свой живот. Затем он указал на рот и сказал: «А храп исходит отсюда». «Неудивительно, что мне чуть дурно не стало от этого шума, образованный ты наш», — проговорил мышонок. «Ну да, я шумный, зато не путаю рот с животом», — сердито фыркнул голодный Златобров. Каждое утро друзья начинали с уже привычной ссоры. Можно сказать, это была их утренняя зарядка. После чего они мирились и отправлялись на промысел. Они обворовывали дома мышей, расположенные в разных местах. Воришка говорил, что так безопаснее. Даже если их обнаружат, они смогут убежать, и их не будут бить. Разумеется, мыши гонялись за ними, но только для видимости. Кто отважился бы всерьез напасть на неизвестное белое чудовище? Однако Златоброву такая охота не приносила удовольствия, ведь его голова была слишком большой, чтобы пролезть в мышиную нору, поэтому ему приходилось ждать воришку снаружи. При этом еды, которую тот воровал, было настолько мало, что ее едва хватало, чтобы заткнуть щель между зубами. Порой от беготни с горы и обратно есть котенку хотелось только больше. Наворованной пищи не хватало, чтобы унять голод, поэтому Златобров частенько ворчал во время вылазок. «Это того не стоит». Однажды, выйдя из долины смерти, они увидели, что по дороге будто бы сам собой идет большой арахисовый куст. Листья растения уже засохли, а на корнях было много больших желтых плодов. У кого бы не разыгрался аппетит при виде такого зрелища? Воришка потянул Златоброва за лапу и сказал: «Теперь твоя очередь». «А почему ты не хочешь пойти? Ты же всегда начинаешь, а я прикрываю», — удивился котенок. «Не в этот раз. Взгляни, арахис несет большой уважаемый мышонок по имени Крепыш. Он очень сильный. Если я пойду первым, он от меня и мокрого места не оставит», — объяснил мышонок, показав на серое пятно между засохшими листьями. Златобров прищурился и заметил, что под арахисом действительно мелькала чья-то фигура с необычайно выпирающими мышцами на теле. Он повернул голову и искоса посмотрел на друга. «Я ведь нарушу закон мышиного королевства, если нападу на него. Это будет расценено как грабеж, да?» Воришка закатил глаза. «Ну ладно, я отвлеку его, а ты воруй». Маленький мышонок спустился с горы, упал посреди дороги и закричал: «Ай-яй-яй, как больно!» Арахис упал на землю. Из-под него показался большой мышонок. Он подошел к воришке, чтобы помочь, и заботливо спросил: «Что случилось? Что ты здесь делаешь совсем один?» «Я ищу долину смерти», — пропищал мышонок. «Что?» — вздрогнул Крепыш. «Ты осмелился искать долину смерти? Самые отважные храбрецы погибли от лап чудовища, едва войдя туда. А ты возомнил, что сможешь стать героем?» Воришка понял, что зря сказал это, и поспешно исправился. «Вот именно. Как раз ради того, чтобы избежать с ним встречи, я и ищу эту долину. Если я не знаю, где она находится, как я могу избежать опасности?» Крепыша развеселили слова Крохи. Он показал ему направление и сказал: «Долина смерти находится там, поэтому тебе стоит идти в противоположном направлении». С этими словами он собрался снова взвалить на спину арахис и двинуться дальше. Воришка потянул его за лапу. «Ай, моя нога все еще сильно болит. Не мог бы ты помочь мне и посадить на обочину?» «Хм, Я как раз хотел довести тебя до обочины, а то ты загораживаешь мне дорогу», — сказал большой мышонок, поднял малыша и аккуратно усадил его на камень. Однако воришка вцепился в мыша и не отпускал его лапы. Умильно глядя на него снизу вверх, он просящим голосом проговорил. «Можешь посидеть со мной немного? Мне страшно оставаться здесь одному». Крепыш не стал садиться, но и не ушел. Он стоял на дороге и, улыбаясь, смотрел на мышонка. В это время Златобров за его спиной уже дотронулся до края арахиса. Воришка так волновался, что даже закашлялся. Крепыш заботливо спросил. «Что такое? Сидя хуже стало?» «Нет-нет», — прокашлявшись, ответил воришка. «Скажите, а зачем вы тащите арахис со стороны Долины Смерти? Разве вы не боитесь того страшного монстра?» «Хе-хе, это называется хитрый маневр», — усмехнулся большой мышонок. По его морде было видно, что он доволен собой. «Я посадил арахис рядом с Долиной Смерти. Все боятся даже близко подходить к ней, и я решил, что спокойно соберу его, когда он созреет». Глаза у воришки загорелись. «А сколько арахиса ты посадил?» «Одно растение. Это все, что удалось сберечь», — ответил Крепыш. Воришка был несколько разочарован, но, заметив, что Златобров уже утащил арахис, пулей вскочил на ноги. Большой мышонок опешил. «Как, твоя лапа больше не болит?» «Уже все хорошо», — ответил воришка, поднял лапу и попрыгал. «Если не веришь, посмотри, как далеко я смогу убежать». Едва договорив, он растворился, подобно струйке дыма. И правда полегчало. Крепыш улыбнулся, собрался снова взять свой арахис и потащить его домой, но того и след простыл. Он воскликнул. «Боже мой, где арахис?» Котенок не стал возвращаться в Долину Смерти, боясь столкнуться с расстроенным хозяином арахисового дерева, поэтому пошел в обход через гору. Воришка догнал его и, тяжело дыша, просипел. «Нам нужно поделить арахис поровну, а не по размеру». «Ладно, ладно, этот вопрос вполне может подождать до возвращения домой», — проговорил Златобров, тяжело дыша от усталости. «Так не пойдет. Сначала нужно договориться о том, кто какую долю получит, иначе ты снова нагло заберешь себе большую часть», — верещал мышонок. В этот момент послышался громкий плач. Он доносился из мышиной норки. Воришка любил посмотреть на шумиху, а потому сразу же отправился туда. Когда Златобров потянул мышонка назад, то услышал хор орущих детских голосов. «Мама, я хочу есть! Я хочу есть!» «Потерпите, дети, папа вот-вот придет. Он принесет нам много-много арахиса. Ваш папа очень умный, он посадил арахис в Долине Смерти, чтобы его никто не украл», — послышался голос мамы мышки. Она уговаривала деток потерпеть, но они все никак не прекращали плакать. Златобров низко опустил голову и тут же вспомнил о маме, как сам прижимался к ее телу и как они с младшим братом резвились на солнышке. И тут у него созрел план. Воришка был в шоке, когда увидел, что котенок засунул весь арахис в норку. Он подскочил к Златоброву и хотел отнять добычу. В доме раздались встревоженные крики. «Ура! Папа принес арахис!» Котенок оттащил воришку от норы и быстро ушел. Мышонок брыкался всеми лапками и громко вопил. «Пусти меня! Это мой арахис!» Мама-мышка вылезла из норы, но, не увидев мужа, в изумлении прошептала. «Что за черт? Не мог же арахис сам прийти?» Впрочем, это было не так важно. Дети с жадностью грызли орешки, перестав плакать. Когда Долина Смерти была уже близко, Златобров отпустил мышонка. Воришка, с трудом переводя дыхание, побежал вперед. «Не ищи меня! Больше я с тобой не вожусь!» — кричал мышонок. «Кого же мне искать, если не тебя?» — раздался угрожающий голос крепыша, преградившего им путь и схватившего воришку за шиворот. Я не ел твой арахис. Твой арахис уже у тебя дома!» Дрожа от страха, пролепетал воришка. Крепыш расхохотался. «Думаешь снова меня обмануть? У арахиса нет ног. Как же он туда добежал, а?» «Мой друг помог тебе перенести его», — заикаясь, ответил Кроха. «Твой друг? И где же он?» — ехидно спросил большой мышонок. Воришка махнул лапой за спину. Большой мышонок с улыбкой поднял глаза и обомлел. К нему приближался гигантский монстр. Все его тело было покрыто белоснежной шерстью, глаза и острые зубы блестели. «Он говорит правду. Это я помог тебе перенести арахис», — проговорил Златобров. Крепыш в ужасе отпустил воришку и бросился наутек, оставляя за собой легкое облако пыли. Вернувшись домой, Крепыш начал кричать о монстре, которого повстречал по дороге в Долину Смерти. На самом деле слухи о белом монстре уже давно ходили по стране. Однако теперь они получили самое настоящее подтверждение. Мышиный король велел перекрыть все дороги, ведущие к Долине Смерти. Теперь никто не мог попасть туда даже случайно, а чудовище не могло пробраться в королевство незамеченным. Как только мыши заметят белого демона, смогут сразу же забить тревогу. «Ты теперь знаменитость в мышином королевстве», — протянул воришка, лежа на подстилке в пещере и искоса глядя на друга. Котенок вздохнул. «Эх, если бы известность могла нас накормить. Живот скоро сам себя съест. Как бы мне хотелось, чтобы я мог выйти из долины без военной тревоги. А еще, чтобы больше не надо было думать о краже еды. Да, сейчас ты полностью зависишь от меня», — признал воришка. «Но мне тоже надоело так жить». Сказав это, он взволнованно подскочил и стал ходить туда-сюда по пещере. Златобров посмотрел на него и спокойно напомнил. «Не забывай, что ты живешь в этом месте благодаря мне». Мышонок замер, подавил волнение, и на его мордочке появилась улыбка. «Ты меня неправильно понял. Я хотел сказать, что нам нужно провернуть одно большое дело. Добытого хватит на целый год, и нам не придется воровать каждый день». Котенок навострил уши и стал слушать с большим интересом. Воришка подскочил к его уху и торопливо зашептал. «Смотри, король перебросил всех солдат в сторону Долины Смерти, а значит, во дворце должно быть пусто. Именно там хранятся большие запасы еды. Я всегда боялся солдат и не осмеливался пробраться туда. Но сейчас выпал шанс, воистину дарованный небесами». Златобров закивал головой в знак согласия, но тотчас взволнованно произнес: «Не может быть, чтобы королевский дворец остался совсем уж без защиты, а из-за своей белой шубки я слишком заметен». «Ну, это легко уладить», — махнул лапой воришка. Казалось, он уже давно вынашивал этот план. Мышонок повел друга к небольшой ямке на дне долины. Недавно как раз прошел дождь, и внутри собралось немного воды. Златобров непонимающе посмотрел на воришку. Тот указал на мутную воду и произнес: «Полезай туда и поваляйся как следует. Увидишь, твою заметность как рукой снимет». Котенок прыгнул в грязь. Он с упоением возился в луже, пока на его шкурке не осталось ни одного белого пятнышка. Когда он, вконец запыхавшись, вылез из лужи и осмотрел себя, то возмущенно завопил. Моя шерсть, я придушу тебя!» Воришка совершенно спокойно, но строго посмотрел на него, бесстрастно спросив. «Что тебе важнее, твоя шерсть или сытая брюхо?» «И то, и другое», — рыкнул Златобров. Он был категорически не согласен с задумкой воришки. Мышонок спокойно указал на большой ров с чистой водой неподалеку. «Можешь прямо сейчас нырнуть туда и отмыть свою ненаглядную шерсть». «Но я не умею плавать», — обиженно фыркнул Златобров. Он прекрасно понимал, что это единственный способ замаскироваться, но смириться со своим новым внешним видом решительно не мог. «Раз не умеешь плавать, пошли грабить», — пожал плечами воришка. Так они спорили всю дорогу из ущелья.